Набег. Первое. Поздним июльским утром через хутор Найденов проехал черный мотоцикл участкового милиционера Листухина. По хутору он промчался быстро. У колхозной кузни, где народ толокся, как обычно, не остановился, видно, спешил. «Либо где украли чего, — вслух подумал кто-то из мужиков, — похмелят слетит в ярышки, к мане хромой». Вторая мысль была интереснее, но она имела изъян, который тут же выплыл наружу. «А то бы он ближний нашел похмелку! Любые ворота настишь!» Мотоцикл Листухина, перебравшись через плотину за речку, не прям покатил к Ярыжинскому хутору, а взял круто правее, к займищу, и скоро скрылся прибрежной зелени. Здесь, на давно неезженной, затравевшей дороге, скорость пришлось сбавить. Мотоцикл тащил с порою шагом, продираясь в сопкнувшихся над дорогой ветвях, лишь на полянах прибавлял он ход. Ведь совсем еще недавно колея была набита, за сеном ли, за дровами, зимой и летом ездили лошадьми. Чаще ночами, то яс, потому что за речкой начинались угодья лесхозовские, куда хуторянам был путь заказан. Но жизнь велела свое. Потая скосили, рубили. Теперь лежали поляны некошенные, забитые сухим старником. Никому не надо, ни лесхозу, ни колхозу, ни добрым людям. Дорога, в конце концов, выбралась из Займищенской урёмы и весело запетляла меж берёзовыми с осиной колками. Пахнула скотьим духом, пресной водой. На речном берегу, на песчаном сухом угоре, открылся летний бас, обнесённый жердями. Да рядом под раскидистыми вербами немудреная человеческая жила, землянка, летняя печка, стол под навесом. «Здорово живешь, живой, крепкий!» — сойдя с мотоцикла, приветствовал Листухин хозяина Николая Скуридина, немолодого худощавого мужика, который растапливал печь. «Слава Богу!» — ответил Николай. «Вовремя подоспел. Щербу будем хлебать!» Затем и спешил, усмехнувшись, ответил Листухин. Окинув взглядом жилье, скотий бас и приречную луговину, он похвалил. — Хорошо устроился. — А скотина где? — Внук пасет. Листухин всю жизнь прослужил колхозным участковым милиционером, имел на плечах погоны лейтенанта и по окрестным хуторам ведал все и обо всех. Про Скуридинского внука он знал, что стоит тот в райотделе на учете. Имеет три привода, и к деду на хутро его отослали родители, подальше от греха. — Вот и хорошо, пусть при деле ума набирает, чем на станции гайды бить. — Наставительно, — сказал Листухин. — А сам так не пьешь? — Нет, — мотнул головой Николай, — язва желудка, не имею права. — Она у тебя всю жизнь, — напомнил Листухин. Николай лишь вздохнул, потом добавил. — Выпил, видать, свою бочку. — И не одну, — уточнил Листухин. Ему ли было не знать, сколько выпил Николай Скуридин на своем веку? И ловил он его по пьяному делу, на воровстве зерна и дробленки, привлекал вплоть до 15 суток. В райцентр приходилось возить, всякое бывало. — Правильно делаешь, ты не пьешь, — похвалил Листухин. — Я тоже скоро завяжу. Возраст. Слова участкового Николай понял и поднялся, сказав, — сейчас принесу. — Погоди, — остановил Листухин, вспомнив, зачем приехал. — Тебе не наезжали чужие? — Надъезжали. — Черные? — Они. — И чего? — Продажную, мол, скотину ищем. — Ищут. Где плохо лежит. — Гляди, в оба, — постражал Листухин. — На Борисах 5 голов гулика увели. На Качкаринском 2 коровы, тёлка и бычок. Под Исаковым 25 голов ночью, как сквозь землю. А ты на отшибе. Не шумеешься? Сколько голов у тебя? 1,5 сотни. Да своих. Да лесничего, да директора лесхоза, да элеваторских 5 штук. Пронзительно глядя на Николая, считал Листухин. Точно? Вроде этого, уклончиво, ответил Скуридин. Это дело ваше, меня не касается, тем более новая политика. Там хозяин, там фермер. Ты ж не фермер? Нет, по договору с колхозом. Гляди. Нынче ж ружье попроси на хуторе. У Зрянина, у Кривошеева, ружье и патроны. Когда приезжали гости? На той неделе, вроде в субботу. Вот и жди. Приценились теперь карауль. начми, и днем на зирку скотину держи. Парня упреди, понял? — Понял, — ответил Николай и спросил. — И никого не поймали? — Поймаешь, — ответил Листухин. — Хвост в хворост, и нету их. Окончив разговор, он одернул голубую форменную гимнастерку и причмокнул. Николай понял его, а закуски спросил. — Малосольного ли? Молочка кисло, огурец. Участковый Листухин при исполнении обязанностей, находясь, выпивал всегда одну и ту же меру — граненый стакан. При гульбе дело иное, а при исполнении лишь стакан и катил дальше. Под его началом лежала целая страна, когда-то 12 хуторов, теперь помене. Но земли остались те же, 100 километров вдоль Бузулука и 20 поперек. Еще в давние времена из сынишкиной географии Листухин выяснил, что подначальный район его по площади почти равняется европейской, малой, но все же стране под названием Люксембург. Он этим очень гордился и часто говорил, равняюсь стране, и везде воруют. Если в райотделе его упрекали, ответ был один, а я равняюсь целой стране. Вот и сейчас, опрокинув стакан и закусив, Листукин сказал, упредил, оружием пользуйся и надейся на себя. У меня, сам знаешь, целая страна, и везде воруют. В Дубовке аккумуляторы сняли, в Вихляевке резину, в Клейменовке у бабки Лёльки пуховый платок унесли. Листухину можно было и уезжать. Но сладостно расходилась по крови вонючая трава, и все вокруг, близкая речка, летняя зелень, покой казалось таким сердцу милым. «Взять бы отпуск и к тебе на неделю порыбалить», — помечтал он, — «тот никто не найдет». «Приезжай», — пригласил Николай. «Приедешь», — горько посетовал Листухин. «Голова кругом. Все по-новому. Раньше торгуешь с рук, спекуляция, привлекаем. В колхозе не желаешь трудиться, то не ядец, привлекаем. Властям поперек идешь, приструним. А ныне кто во что горазд. Вот, к примеру, тебя взять». Пасешь на лесхозной земле. Привлекать? Земля-то колхозная. Трава, речка. Надо бы привлекать, а тебя беречь требует. Ты к зиме миллион огребешь. Николай стал оправдываться. Люди набрешут, концы бы с концами свести. Колхоз мне сам навязал этих бычков. Дохлину, они дышали через раз. Но Листухин его не слушал и, поднимаясь, уже говорил прежнее. Возьми ружье. «Истереги! Чуть-чуть стреляй! Разрешается!» Черный мотоцикл участкового резво взял с места и покатил. Николай постоял у дороги, пока не смолк гул мотора, а потом пошел к своему жилью. Землянка была выкопана на пригорке под раскидистой вербой. Чуть не в человеческий рост она уходила в землю. Стены обложены сухим камышом, им же накрыто. У стен 2 топчина. Под одним из них в брезентовом грубом мешке туго запеленутое лежало ружье. Николай достал его, повесил у входа на гвоздь. Солнце, между тем, поднялось высоко, к полудню. От близкого колка показался гурт. Скотина, не торопясь, брела к водопою. Перегнав ее, проскакал к речке всадник и, сбросив одежду, кинулся в воду. Речка была невеликой, с песчаной отмелью на этом берегу, с глубиною и камышами на том. Тогда и поплыл купальщик, и скоро донесся крик. — Деда! Ведро неси! Николай поспешил к берегу. От камышей с той стороны летели друг за дружкой раки, шлепаясь на берег и в воду, на песчаную отмель. Внук нырял и нырял, шаря в камышах. — Будет, — сказал Николай. — Пол ведра уже. Вылазь, Артур, и стал подворачивать скотину к базу, где... За жердевой огорожей в тени тополей и навеса отдыхали бычки, пережидая полуденную жару. Оставив промысел, Артур из воды не вылез, а призвал к себе собаку и плавал с нею на перегонки. Николай успел коня расседлать, оживив огонь, поставить на печь казанок для раков, накрыть нехитрый обед себе и внуку, уха, вареная рыба с картошкой, яйца да зелень, собаки хлебова. Тут они прибыли, Артур и волчок. Внуку исполнилось 16 лет. Он выдался рослым и крепким, волосы носил длинные до самых плеч, черной волной. После купания они были мокры и спутаны. Он тряс головою, брызги летели в стороны, словно с волчка, который рядом отряхивал короткую серую шерсть. Всегда Николай пас скотину с собакой, приучая к делу с первого года. Волчок не чистый в породе, но овчарка. Пастушил третий год. Кто приезжал, спросил Артур. Участковый. Мент, переспросил Артур, насторожившись. Наш Листухин упредил. Скотину воруют. Кавказский вроде. Чечены. В Борисах в Исаковом увели, передал он услышанное. Надо беречься. К нам уж подъезжали усатые, может, приглядались. Народ кавказский в здешних местах появился в последние годы, селясь на пустых хуторах. Водили скотину, колхозных порядков не признавая. «Приглядятся», — продолжил свою мысль Николай. «Где пасем, где ночуем? Тут и днем, коли рот разинешь, могут шайку от гурта отбить, и в лес ее ищи свищи. А ночью тем более. С хуторов угоняют, с ферм. А тут воля», — повел он рукой, словно отворяя немеренный простор. Прибрежные луга, колки, лес, уходящий к чужим хуторам. — Я им пригляжусь, — вскинулся от еды Артур. — Я их на станции изучил. Наглые рожи. Ружье нынче с хутора привезу. Есть ружье, — сказал Николай. — Где? Покажи. Вскочил из стола Артур. В шалаше висит. Артур кинулся к шалашу и вернулся с ружьем, переламывая на ходу стволы, щелкая курком. — Нормальный ход, — одобрил он. Патроны чем заряжены? Надо волчиной и дробью да жаканом. У них шкуры толстые, я им кое-что еще придумаю. Кое-какие подарочки, — пообещал Артур, откладывая двустволку, возвращаясь к еде. — Ты не балуй с ружьем-то, — предупредил Николай. — Это на крайний случай. — И чего случись? Не по людям стрелять, а лишь пугнуть. — Пугну. «Пугну, я их пугну!» — пообещал Артур, и в голосе его прозвучала такая холодная злость, что волчок поднял голову от миски с едой. Опустили в кипящую воду раков. Острый укропный дух поплыл над становьем. Артур хорошо ел. Вареные яйца, рыбу, помидоры, картошку, лишь молодые зубы посверкивали. Николай же страдал желудком, язвою, и не всякая еда была ему впору, да и годушки еде не манили. Клюнешь того-сего, и шабаш тянет к куреву, которое по-умному бросить давно пора. Да вот все не получается. Внук тоже курил, но вначале он раков съел, деля добычу с волчком, который с хрустом грыз и глотал. Раков прикончили. Волчок улегся в тени, Артур задымил сигарету. Николай не ругал его. Какой прок, сам в его возрасте баловал. — Пасутся хорошо, — докладывал деду Артур. — Не бзыкают. Ложиться им не давал, пускай кормятся, наедают мяса. Звездарь еще ногу волочит, но помень, Шварценеггер жеванного гонял. Алка Пугачих куда-то стремится все, ревет и цельц убежать. Все быки, которых пасли Николай с Артуром, четвертый месяц уже не в раз, но заимели клички. Звездарь, гусар нарекал Николай по характеру ли, по виду ли. Артур лепил имена посерьезней. Могучего бы козвал Шварценеггером, горластого Алкой Пугачевой. Были у него и Марадона, приземистый черный бычок, и неразлучный Горбач да Ельцин, Рэмбо, Ментарес. Николай согласно кивал, слушая доклад внука. Потом Артур заснул на телогрейке, в тени рядом с собакой. Николай же, собрав грязную посуду, спустился к речке. Вода на береговой отмели была тепла. С пологого берега слугов стекал осязаемый полуденный жар. Помыв посуду, Николай было задремал прямо на берегу, на солнце, но быстро очнулся, что-то кольнуло сердце, застыло подняться к становью. Мирно подремывала на базу скотина. Укрывшись в тени тополей под навесом, дремал волчок, верная собака, раскинувшись спал Артур. Лицом и статью внук был похож на всех Скуридиных во младости. Такой же рослый, бровастый, черные жесткие волосы, словно конская грива. Остричь бы его, чуб напустить из-под фуражки, по-старинному, по-казачьи. Вылитый с карточки дед и прадед, покойники. Николай хотел, чтобы первого внука назвали по деду Михаилом, но премудрый зять удумал какого-то Артура. Теперь-то привыкли, а прежде язык ломали. Вроде не имя, кобелю кличка. Привыкли. Внук вырос у деда с бабкою, с мальства и хуторскую школу кончил. Уж большого забрали его родители в райцентре осев, когда намыкались с переездами. Все искали они длинный рубль да божий рай, где не сеют, не пашут. На севере да на юге. Крым да Рым. Но лучше пацана не забирали. На хуторе он рос, как все, и учителя и соседи не жаловались. А за 3 года райцентровской жизни Артур в милицию на учет попал. Курить, выпивать научился, бросил школу. Да и в чем парня винить, если под родительским кровом мира нет, а всякий день лишь ругня да пьянка? В подножье старые вербы на корневище было у Николая удобное сиденье, словно кресло. Нагретое солнцем дерево хорошо держало тепло, и видно было далеко вокруг. Велючая дорога, луговина, лес, летнее небо над ними. Участковый приезжал не зря. Теперь надо глядеть, доглядеть, — вспомнили слова Листухина о деньгах. Осенью 1 000 000 огребешь. Покатилась теперь молва. В чужом кармане люди умеют считать, а курочка-то пока в гнезде. Какое яичко снесет она, знает лишь Бог. И сроду не взялся бы за это дело Николай, когда мне внук, не Артур. Для себя совсем иную жизнь придумал он нынешней весной, когда вернулся из больницы.